Дани вдруг оказался в странном месте. Большой зал с одной стеной. Очень высокий потолок, поддерживаемый множеством колонн по периметру. Со стороны противоположной единственной стене виднелись перила лестницы, уходящей вниз. Оттуда доносился шум прибоя. По бокам портика росло множество лавровых кустов. Все сооружение, колонны, пол и потолок, было сделано из какого-то белого камня, похожего на кальцит. У стены помещения стояла не кровать, а нечто гораздо больших размеров. Ложе покрывала золотистая ткань. Дани подошел и попробовал поверхность рукой. Ткань была мягкой и шелковистой. Дани осмотрел себя. Под легкой белой туникой ничего не было. Босыми ногами он ощущал приятное тепло гладкого пола. На стене красовалось большое зеркало. Дани подошел, чтобы посмотреть на себя. Он себя узнал, хотя и выглядел в зеркале значительно старше. Рядом с зеркалом в стене была дверь, которую Дани попытался открыть, но тщетно. «Она не откроется. Так нужно, чтобы нас никто не потревожил». Дани обернулся. Со стороны лестницы к нему шла девушка в такой же белой тунике и тоже без обуви. Сначала ему показалось, что это его сестра. Девушка была так же красива лицом, но нет, все же это была не она. Да и волосы у нее были не темно-рыжие, как у Эстер, а каштановые. Необычная прическа удивила Дани. Таких в Шинаре ему встречать не приходилось. Спереди волосы были коротко подстрижены и зачесаны на лоб. С боков и сзади были довольно длинными. Их край образовывал непрерывную плавную линию, а кончики были слегка подкручены внутрь. «Я приветствую тебя, чужестранец Даниэль, в моей волшебной стране. В стране любви, где исполняются желания. Я тебя очень люблю, мой милый, и я так надеюсь понравиться тебе. Но ты ведь меня не знаешь, добрая девушка». «Нет, знаю. Мне свыше пришла весть о тебе. Это была моя заветная мечта — увидеть тебя и обнять. Мечта, наконец, сбылась. Это и твоя судьба тоже. Ты прилетел с другого конца галактики, чтобы сделать меня счастливой. Меня зовут Марта. Это означает «хозяйка». Я действительно хозяйка этих мест и немного волшебница. Смотри, как я умею танцевать». Девушка сделала какой-то странный жест и заиграла музыка. Оркестр был акустический, из струнных и духовых инструментов. Девушка закружилась в танце, который больше напоминал художественную гимнастику. Она то взлетала вверх, то садилась на шпагат, закручивала немыслимые тройные сальто, как будто гравитация для нее не существовала. Туника Марты развивалась от бешеного темпа, и Дани заметил, что под ее одеждой тоже ничего нет. Он почувствовал возбуждение, и его охватило необъяснимое влечение к этой девушке. Наконец танец закончился, и она подошла к Дани. «Твой танец был великолепен, никогда такого не видел». «Это искусство называется балет. Я понравилась тебе, Даниэль? Что скажешь?» «Да, Марта, очень понравилось. Ты очень красивая. И ты мог бы меня полюбить?» «Мог бы, конечно». «Тогда обними меня». Марта бросилась к нему на шею. Она обнимала его, трепала его волосы, целовала его в губы. Она вся пылала страстью, и Дани не смог устоять перед таким натиском. Он тоже страстно обнимал и целовал волшебную Марту, как будто провел уже 1000 свиданий с ней, как со своей возлюбленной. Вдруг девушка отпрыгнула и сделала странный пас руками в сторону Дани. Затем перевернулась в воздухе и приземлилась уже без туники. Дани едва не лишился чувств, увидев Марту обнаженной. Ее тело было совершенным. Ее гладко выбритое интимное место влекло Дани как магнит. «Может быть, у этого народа вообще нет волос на теле?» — едва успел подумать Дани. Он обнаружил, что и сам уже без одежды, и что возбужден до предела. Марта подбежала и обняла своего возлюбленного. Они поднялись в воздух и, пролетев 5 метров, приземлились на ложе. Марта оказалась сверху. Охватив своим влагалищем пенис Дани, девушка стала интенсивно двигаться. Все закончилось очень быстро. Сладкая истома разлилась по телу Дани, и он почувствовал, как сперма мощными толчками покидает его. Девушка достигла кульминации одновременно с ним. Через минуту она нагнулась и, нежно поцеловав Дани, взлетела в воздух. Одним движением руки она одела его и себя и плавно приземлилась рядом. «К сожалению, наше свидание заканчивается, дорогой мой Даниэль. Но я знаю, что в будущем мы снова будем вместе. Я не прощаюсь с тобой, любимый. Просто до следующего свидания. Не забывай свою Марту». Дани проснулся весь мокрый, как после встречи по Харпастуму. «Что это было?» «Все в порядке. Ваша сестра — волшебница, господин Даниэль». «Эсти, ты все это выдумала, но это было так реально. Как же это?» «Не совсем выдумала, Дани. Рассматривай твой сон как доверительную вероятность. 95% правды — это не так уж мало. Подождите, пожалуйста, в коридоре, госпожа Эстер. Я сейчас упакую ценнейший биоматериал для нас и для вас тоже». Через 10 минут Михаэль вручил Эстер контейнер. Все биоматериалы нужно поместить в стандартный медицинский криостат. Заряда жидкого азота хватит на неделю, а дальше питание криостата должно быть бесперебойным. В идеале вам нужно подключить его к шине питания процессорного тоннеля. Это питание не прерывается ни при каких обстоятельствах. Наш криобанк запитан именно таким образом. Но как вам это сделать, не представляю. С этим-то как раз нет проблемы. «Наша семья живет на резервной энергостанции процессорного тоннеля», — ответила Эстер. Глава четвертая. Первый полет. Семья поднялась на 22-й этаж в центральную больницу. Теперь участникам полета предстояла процедура подсадки нанопроцитов. Шимон беспокоился о том, что может опоздать на эксперимент. Правда, без него не начали бы все равно. Эстер была счастлива. В ее сумочке позвякивали 5 термосов с биоматериалами. Дани ломал голову над вопросом, можно ли считать сон навеянный Эстер настоящим пророчеством. Ада беззаботно радовалась возможности прогуляться по городу, так как с наступлением беременности ее прогулки в здании, где есть ментальные экраны, станут невозможными. Процедура подсадки продолжалась около 2 часов. За это время в вену ввели около полулитра физиологического раствора со 100 граммами кибернетических клеток. Адаптация прошла без осложнений. Через 2 недели нанопроциты окончательно возьмут под контроль иммунную систему, и тогда Ашера и Шимон смогут спокойно выходить в космос. Пообедав в ресторане, семья отправилась домой на своей автоматрисе. Шимон не упустил случая прокатиться на ручном управлении по скоростным путям. Он при этом чувствовал себя пилотом. Дани приставал к сестре с расспросами. «Мило со мною ты поступила. Я теперь влюблен в девушку, которой, может быть, и вовсе не существует». «Но разве она не красавица?» «Красавица. Но где она живет? Как мне ее найти?» «И что за странное имя? Марта?» «У нас на всей планете не встречается такого. И более того, никогда не было. Я уже поискал в инфосети, как только мы тронулись. Я много всякой информации получаю из Ментоса по наитию. Ты помнишь, Дани, мы проходили теорию о переселении биосферы?» «Да, я помню, конечно». «Если она верна, то арамейцы, эллины и романцы были переселены на эту планету с какой-то другой. Но ведь и на исходной планете, наверное, остались люди. Я чувствую, что твою девушку надо искать именно там. И имя Марта когда-то было арамейским, потом почему-то вышло из употребления среди арамейцев, но зато стало популярным среди других народов. Твоя девушка принадлежит к другому народу и живет в провинции, которая называется странным словом — Австралия. Точнее, не живет еще, но будет жить к тому моменту, когда ты найдешь эту планету. Запомни, Австралия. Тебе это поможет в поисках». «Как ты это узнала? Ну, откуда ты можешь это знать?» «Через расчет твоей судьбы, Дани. Когда ты уснул, Михаэль выключил дремер. Я села рядом и взяла тебя за руку. Вопрос Ментосу был такой. Девушка, которую полюбит Дани. И я ее увидела и узнала от тебя, будущего, то, что сказала тебе сейчас. Ну а потом я домыслила вашу романтическую встречу в эллинском стиле». «Так она не эллинка?» «Насколько я понимаю, нет. Логично было бы предположить, что в Австралии живут австралийцы и говорят на австралийском языке. А сколько же там всего языков на этой старой планете? Вспомни Тору и историю города Бавель. Здорово. Теперь дело за малым. Построить исследовательский корабль, стать его капитаном и отправиться на поиски прародины человечества по галактике. Не забудь, Дани, про гравиметрию другим методом. Да, я помню, ты уже говорила. От Адмы автоматрису вел Дани, и вскоре они прибыли на ферму. «Я в лабораторию, а потом мы с коллегами зайдем к Эсте», — сказал Шимон. «Я буду очень ждать». Шимон вошел в спецпоезд. «Доброго вечера, коллеги. Что скажете о нашей затее?» «Оборудование и программы подготовлены. Оптические кабели от пациента подключены к вычислителю. Все готово к записи эксперимента», — отрапортовал Калев. «Пациент тоже полностью готов», — добавил Элияху. «Тогда давайте начинать. Включайте запись». Запись пошла. «Ювелирное изделие из синего эденита весом 50 граммов. Помещено рядом с головой пленного Хара. Ждем запроса от мозга Хара на включение активного сна». «Калев, с какой периодичностью Хара выдает запросы?» «Обычно раз в полчаса приблизительно». «Будем ждать. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Внимательно следите за показаниями». Прошло 20 минут. Шимон, не отрываясь, смотрел на экран, где отображалась торсионная активность. «Есть активность. Калев?» «Да, это запрос. А вот и ответ». «Невероятно. Он вошел в свою ментальную сеть в камне». «В камне она или нет, мы еще не знаем, но скоро выясним», — заметил Шимон. «Калев, какова скорость обмена?» «Скорость не очень, примерно в 4 раза медленнее, чем с нашим вычислителем». «А теперь сюрприз». Шимон вынул коммуникатор и выбрал номер Дани. «Дани, ты меня слышишь?» «Прекрасно. Принеси, пожалуйста, в лабораторию коробочку, которую я вчера отдал тебе на хранение». «Сейчас будет интересно», — сказал Шимон, обращаясь к коллегам. «Наблюдайте за скоростью. Калев?» «Пока все по-прежнему». Прошло 5 минут. Вошел Дани, Шимон сидел рядом с Хара. «Мир вам, господа. Вот она, ваша коробочка, дядя Шиме». «Шимон, скорость удвоилась», — удивился Калев. «С чего бы это?» «Я так и думал». «Благодарю, Дани, можешь остаться, если интересно. Но женщинам ни слова, пожалуйста». «Скорость увеличилась потому, коллеги, что в коробочке еще один камень. Я его вчера купил на средства лаборатории, и это того стоило. Есть идея. Каждый алмаз в эдените — это не микросхема памяти, а кодер или усилитель. Больше алмазов — больше каналов связи, и, следовательно, мы открыли ментальную сеть Хара. Вот прямо сейчас. Давайте назовем ее Хейментос». «Подождите, Шимон, мы еще не пробовали подавить обмен с помощью ментального экрана». «Скоро попробуем, но сначала я хочу спросить у Дани. Скажи, пожалуйста, твоя сестра, как ясновидящая, могла бы заглянуть в ментальную сеть Хара?» «Я бы этого не хотел. Мне почему-то кажется, это может быть опасным». «Да, наверное, ты прав. Меня, как всех ненормальных ученых, занесло, прости». «Элияху, что показывают ваши микрокамеры?» «Нейроны в поврежденном месте начали расти. Безусловно, Хара получает свою биоморфологическую поддержку. То есть синий эденит для них действительно камень жизни». «Ну, теперь последнее. В подтверждение нашего открытия проводим эксперимент с подавлением обмена с помощью нашего стандартного экранирующего излучения. Шмуэль, что у нас с управлением экраном вагона?» «Я сделал целую шкалу различных мощностей экрана, от 10% стандартного уровня до 400. «Прекрасно. Тогда идем снизу вверх, а Калев следит за скоростью обмена. Начинайте, Шмуэль». Шмуэль стал ступенчато повышать мощность экрана, каждый раз объявляя цифру, которую он поставил. На 150% скорость начала падать, а на 200% обмен прекратился совсем. Пленник вышел из активного сна, пульса дыхания пришли в норму. «Я раньше не наблюдал такой разницы в частоте пульса, когда личность Хара копировалась в память вычислителя», — сказал Элияху. «Знаете, господа, что это значит?» «Не томите, коллега», — попросил Шимон. «Это означает, что мы сейчас едва не потеряли нашего пленника». «Подробнее, пожалуйста». Похоже, повышение пульса в присутствии эденита означает, что мозг Хара через него перекинул информационный мост к ганглиям, управляющим сердцем. И если бы не наркоз, возможно, он смог бы остановить сердце. Так вот, почему он так зарился на камень, когда в первый раз увидел его у меня в руках. Но тогда он не смог сделать этого, просто не достал. Эденит был слишком далеко от его мозга. Однако получается, что нам опять повезло. Я заберу в дом оба образца эденита, и на всякий случай необходимо предупредить всех, кто может в будущем работать с пленником насчет такой способности Хара. Теперь задание на ближайшие 3 недели, пока меня не будет. «Куда же вы исчезаете, Шимон?» — спросил Ильяху. «Улетаю за орбиту Посейдона сдавать экзамены по дальней космической связи». «То есть не я, конечно, сдавать буду, а вот этот молодой человек и его красавица-сестра. Я лечу как куратор». «Итак, теперь задание. Господа биологи выводят пленника из наркоза медленно и осторожно. Нам на нем еще испытания проводить». Господа программисты с помощью привлеченных специалистов продолжают информационную игру с копией личности Хара. Я имею в виду, что нужно продолжить строительство ландшафта, создание растений, животных и так далее, чтобы у информационного Хара не было ощущения ранее увиденного. Господа лингвист и эллинист продолжают играть за подсадного персонажа и продолжают изучение языка. Когда я приеду, научите меня новым словам, и я попробую провести переговоры с живым Хара. Еще у меня есть большая просьба личного характера к господам Ильяху и Калеву. «Всегда рады помочь, Шимон», — ответил Ильяху. «Не церемоньтесь, пожалуйста». «Эстер, моя подопечная, что-то там разработала по генетике и биоморфологии. Я хотел попросить вас оценить ее работу и, если это покажется вам возможным, дать ей рекомендацию для поступления на заочное обучение в Академию». «С удовольствием ознакомимся с достижениями госпожи Эстер. Я читал и оценивал, как независимый эксперт ее школьной работы по программированию. По-моему, очень способная девушка», — сказал Калев. «Тогда прошу пройти в дом. Бильху не бойтесь, она вас прекрасно знает. Пойдем, Даня, скажи Эсте, что мы уже идем». Эстер встретила гостей на пороге своей рабочей комнаты. «Мир вам, господа, я вас знаю». «Вы, господин Ильяху, выдающийся медик и эксперт по биологии Хара. Вы спасли мою маму. А вы, господин Калев, известный программист, вы принимали у нас в школе экзамены. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь на диванчик. Я Эстер Баташер. Пока только выпускница средней школы Адмы. Вот мой аттестат, посмотрите, пожалуйста». «Ого, абсолютная отличница. С таким аттестатом вас примут в академию без всяких рекомендаций». Только подайте прошение, и студенческая карточка у вас в кармане. Взгляните, Ильяху. Наверное, давно такого аттестата не видели? Да, впечатляет. А теперь, если вас не затруднит, пожалуйста, прочитайте заявки, которые я только что отослала в банк изобретений и открытий. Сначала я не хотела, но один мой друг очень настаивал на этом. Но, может, это и к лучшему. Тут все изложено полно и в то же время лаконично. Эстер дала каждому из гостей по портативному вычислителю с загруженными книгами заявок на изобретение. «Вам, господин Ильяху, работа по генетике, а вам, господин Калев, по биоморфологическому моделированию». Коллеги Шимона углубились в чтение. На их лицах все больше проявлялась профессиональная заинтересованность, которая постепенно сменилась выражением крайнего удивления. Прошел час, Ильяху закончил чтение, закрыл глаза и задумался. Калев перечитал все 2 раза и потом углубился в изучение графической схемы биоморфологического алгоритма. Наконец он сдался. «Не могу понять, госпожа Эстер, как вы это сделали? Это мистика какая-то. Что-то в этой схеме я не улавливаю, очень сложный алгоритм. Но вычислитель вроде не врет и не зависает. Я еще на досуге поизучаю схему. Но самое главное, надо проверять результат в натурном биологическом эксперименте. Надо выращивать исорга по этому алгоритму. Что скажете, Ильяху?» «А? Что? Я говорю, каковы ваши впечатления, коллега?» «Не могу поверить. Не верю, что это наконец произошло. С момента создания самого первого исорга эта задача стояла во весь рост. И вдруг какая-то девушка без высшего образования находит то, что генетики ищут уже 150 лет. У вас, должно быть, знакомые есть среди ангелов. Они вам на ушко подсказывают, что к чему в геноме, и как его понимать надо. Но я тоже очень долго искала, — ответила Эстер. «Целых полгода потратила только на эту тему». «На эту тему? У вас есть еще темы?» «Ну, вообще-то, да». «Эстер, простите меня, я просто в шоке. Но скажите, вы хоть понимаете значение этого открытия, если это, конечно, все подтвердится?» «Если подтвердится, я смогу помочь одному хорошему человеку». «Одному человеку? Тысячи пострадавших с безнадежно испорченными телами могли бы продолжить свой путь в мире живых, если бы эта технология была открыта раньше. Вам нужны рекомендации для участия в программе заочного обучения? Это не вопрос. Завтра же вы получите от меня самую лучшую рекомендацию. А вы, Калиф, дадите девушке возможность форсировать образование?» «А я, господин Ильяху, почему-то верю в этот алгоритм. Наверное, потому, что мы, программисты-биоморфологи, больше доверяем вычислителям, чем вы, медики. Две смежные специальности — это то, что нужно для получения собственной лаборатории или места на исследовательском космическом корабле. Медицина и вторая специальность — биоморфология. Наверное, это ваша судьба, госпожа Эстер. Я буду счастлив дать вам рекомендацию для изучения биоморфологии. Я думаю, что сейчас в эти открытия все равно никто не поверит. Но когда миру будет явлен Исорг с лицом вашего друга, тогда другое дело. Учитесь скорее, госпожа Эстер. Как только получите квалификацию, я с удовольствием помогу вам с организацией биоморфологической лаборатории. И очень здорово, что вы подали заявки. Теперь приоритет в этих выдающихся достижениях будет за вами, а это значит, что вы получите право выбора направлений для дальнейших исследований по собственному усмотрению. Любое оборудование для вашей лаборатории и неограниченное финансирование. Вы также наверняка получите высшую личную награду за выдающийся вклад в науку, лицензию на ребенка, а это для девушки очень важно. Ну, мне пока рано об этом думать. Благодарю вас, господа, за добрые слова и рекомендации. Пойдемте, Ильяху, напишем бумаги. Да, конечно. Завтра господин Шимон передаст вам наши рекомендации. Очень надеюсь, что Калиф прав и все подтвердится. Удачи вам во всех ваших исследованиях, госпожа Эстер. Гости ушли. Эстер так и подмывала пригласить их на ужин, но она не могла, потому что Бильха опять принесла какую-то дичь, и мама ее уже готовила. Пусть это останется маленькой тайной диких островитян и примкнувшего к ним Шимона, подумала она. Дани разыскал Шимона в его кабинете. «Дядя Шимон, есть проблема». «Рассказывай, Дани». «Вы сказали в лаборатории, чтобы я ничего не говорил женщинам про эксперимент. Я, правда, не понял, почему. Так вот, маме я, конечно, могу ничего не говорить, но скрыть это от Эстер не получится, наверное, вы понимаете». «Ну, ладно. Эсте можешь сказать. Она ведь все равно узнает. Просто из Эденита, который оказался тесно связан с цивилизацией Хара, сделаны ювелирные украшения. Женские украшения. Сначала я купил колье, чтобы подарить его твоей маме. Но когда я, наконец, собрался это сделать, выяснилось, что это не минерал вовсе, а артефакт чужой, враждебной цивилизации. И дарить стало как-то неудобно. А вдруг этот камень несет в себе какую-то скрытую угрозу? Вот я и решил сначала его дезактивировать, засунув в синхротрон Линтера. Там сдохнет что угодно, будь то биологический объект или микросхема. Теперь понятно. Скажите, дядя Шими, когда мы отправимся в космопорт? Прямо завтра и отправимся. Пока доедем, пока нас ознакомят с кораблем и проинструктируют по правилам жизни на борту, пройдет недели полторы или две. Потом мы сдадим экзамены на знание инструкций, потом будет тренировочный полет на Линтере. Недалеко, скорее всего, вокруг Эреца, чтобы организм привык к невесомости. Ну а потом уже мы отправимся на периферию системы Шемиша. За орбиту Посейдона. Полет будет проходить на двух линтерах. Когда Нуах будет обучать вас с Эстер работе с шумом Ментоса, на линтере останетесь только вы трое. Остальные должны будут перейти на второй корабль. Нуах объяснил это тем, что каждый человек является источником шума и, следовательно, помехой в этом уроке. Здорово! Увлекательное приключение! А как мы поедем в космопорт? На поезде, конечно. Нуах поедет в своем частном вагоне и в Адме заберет нас. А долго нам ехать? Космопорт находится в южной части восточного континента, за экватором, и ехать туда примерно сутки. Я обожаю ездить по скоростным дорогам. Все обожают. К сожалению, не всегда есть на это время. А почему нас не подберет какой-нибудь линтер, ведь это намного быстрее? Линтерам нельзя появляться над населенными территориями. Если произойдет авария и линтер разобьется, может произойти термоядерный взрыв. Только в самых чрезвычайных ситуациях полет линтера в этих зонах может быть разрешен. Но я-то уже два раза летал на линтере. Ну, в первый раз было нападение Хара, это понятно. А вот когда вывозили из леса наш отряд, особенно острой необходимости ведь не было. Ты еще не понимаешь этого. Поймешь, когда у тебя будут дети. Ведь это самое дорогое, что есть на свете. Скажите, дядя Шимми, аварии с линтерами случались? На Эреце никогда. Была одна только авария на третьей планете в системе Нот. К счастью, линтер упал на большом расстоянии от единственного города. Из экипажа никто не выжил. Точную причину аварии установить было очень трудно, обломков не осталось, все превратилось в пар. Один отважный сотрудник космофлота провел измерение спектра наведенной радиации в эпицентре катастрофы и собрал образцы радионуклидов. Потом на программных моделях с долей вероятности 75% вычислили очень редкое сочетание параметров синхротрона, при которых может произойти избыточное выделение мощности протон-дейтонной реакции. Согласно вычислениям, толчком к превышению параметров послужило повышенное потребление энергии темпоральными генераторами. Сейчас этот вероятный просчет устранен. Я не боюсь возможных неполадок или аварий. А я вот боюсь. Хотя я намного старше тебя, я не могу до конца справиться со своим страхом. Что же тебе придает такую уверенность? Эсти. Она может получить прогноз на исход полета, но для этого ей нужен субъект вопроса. На эту роль гожусь только я, или разве что Нуах. Остальные люди, увы, скрыты от Ментоса экранами. Я пойду к сестре, поговорю об этом. Эстер сидела у себя в рабочей комнате на диване и читала на экране портативного вычислителя какую-то медицинскую книгу. Дани постучал. «К тебе можно, Эсти?» «Тебе всегда можно, братишка. Что изучаешь?» «Программирование нанопроцитов. Такая вот умная книга». «И для чего тебе это нужно?» «Моя тема с биоморфологическим синтезом лиц людей пока повисла. Надо теперь другую тему продвинуть». «И в чем идея?» «Хочу научиться создавать ментальный экран с помощью нанопроцитов». «Но ведь и экранирующие шапочки неплохо справляются. Они генерируют шумовое торсионное поле и блокируют всякий обмен информацией между мозгом и ментосом, в том числе и темный поток. Разве и нет?» «Скажи, как по-твоему, почему на острове шапочки никто из практикантов и королевских служащих не носит?» «Практиканты для того и приехали, чтобы узнать, насколько успешно они смогут жить без экранов, когда это будет нужно. А королевские служащие, наверное, соблюдают традицию». «А кто они такие, эти служащие, и что они там, на острове, делают, как по-твоему?» «Даже не знаю. Может, им это нравится или другой работы не нашли?» «Нет, не в этом дело. Самое главное, что они родители». Космонавты, колонисты, выигравшие лицензию пары, инженеры, ученые или медики, победившие в творческих конкурсах. Все они там ради одного. У них там растут дети. И дети нуждаются в естественной биоморфологии, которую дает только Ментос. Особенно важно не прерывать общение ребенка с Ментосом от момента окончания латентной стадии беременности до срока в 6 месяцев. Если кто-то с шапочкой встретит на острове беременную женщину, то он может прервать этот контакт и навредить ребенку, потому что радиус действия индивидуального экрана около 3 метра. Теперь понятно. И что же ты хочешь сделать? Я хочу создать экран прямо в мозгу с помощью нанопроцитов, чтобы радиус действия этого экрана ограничивался самим мозгом и не доставал до матки, где сидит ребенок. Теперь я наконец понял. Это все ради Наами. Твое пророчество. Ну, конечно. Это та самая новая технология, которая позволит Наами иметь ребенка от Нуаха. Эсти, ты будешь великим гинекологом. Женщины Исраэля отольют тебе памятник в золоте. Дани, прекрати впадать в патетику и издеваться над бедной сестрой. Если бы ты только знал, насколько это сложно. Нанопроцит — такая вещь, которую до конца не знает никто. Коллективы программистов создавали слой за слоем этот пирог из алгоритмов. Каждый коллектив знает только свой слой, и удивительно, что это вообще как-то работает.